Глава 8. Начало поисков. Утром следующего дня Лыков пришел в номера Артамонова на Кирочной. Заведение оказалось хоть и не фешионабельным, но вполне приличным. Фикусы в деревянных кадушках, по всем лестницам чистый буфет, бритые коридорные. Хозяин, хитрован ярославец, сразу вспомнил постояльца с заковыристой двойной фамилией. — Как же! Был такой. 4 раза о прошлом годе у нас останавливался. С ним еще опять парень, на вроде прислуги, здоровый такой. А барин занятный. — Чем занятен? — Ну, вроде из благородных, офицер, по осанке видать. А когда смотрит на тебя, хочется бумажник проверить. Сразу и не скажешь, что в нем не так, а насторожишься. Как на лес глянет, так и лес вянет. Неприятный жилец. Радовались мы, когда они съезжали. Рупей-то с кем-то у вас встречался? К нему приходили? А это у буфетчика лучше спросить. Записки, я знаю, он получал. А насчет встреч я сейчас Потапа позову. Буфетчик подтвердил, что при нем Рупей-то ни с кем не встречался. Зато рассказал много интересного про колбасника. Они оказались из одной волости, знакомы с парней. Фамилия Мишки была Самотейкин. И происходил он из села Поим Сердобского уезда Саратовской губернии. Место было приметное и имело зловещую репутацию, ибо являлось уже не одно столетие настоящим разбойничьим притоном. Лыкова давно интересовал вопрос, откуда на Руси берутся разбойничьи села. Почти в каждой губернии таковые имеются. Начальство о них знает, но ничего не может поделать. Перед самым своим отъездом из Нижнего Новгорода Благовоз с Лыковым разгромили подобное преступное гнездо. В селе Вершинино Сергачевского уезда больше столетия безнаказанно убивали людей. Занималось этим, конечно, меньшинство. А большинство знало, молчала, а зачастую потворствовала. Полицейские на живца, роль которого исполнил Алексей, поймали одно разбойничье семейство с поличным. Следствие открыло жуткие подробности. В нескольких дворах обнаружились целые кладбища невинных жертв, а в домах взяты с них вещи и документы. Состоялся суд, и на скамье подсудимых оказались 20 человек. Скрылась страшная картина круговой поруки целого преступного села, в котором убийства проезжих сделались многолетним доходным промыслом. Таким же был и Поим, большое и богатое селение на границе Саратовской и Тамбовской губернии. 3 крупорушки, 6 мельниц и маслобоин, более 500 дворов, 2 церкви. Местоположение Поима на бойком торговом тракте предопределило его разбойный характер. Как и в Вершинине, убийством проезжих купцов наследственно занималось лишь несколько семейств. У них в обычае было заметать следы, сжигая тела своих жертв в авинах. Каждый год в канун ярмарок или по их окончании в селе по ночам сгорало 5-7 таких авинов. Сельчане уже знали, для чего это делается, и тушить пожары не прибегали. Потом недорогое строение отстраивали заново до следующей ярмарки. Вся округа догадывалась о кровавом промысле страшного села, знала и уездная полиция, но ничего не менялось десятилетиями. Тот факт, что Мишка Самотейкин был родом именно из Поима, говорил о многом. Но буфетчик рассказал и еще кое-что. В Литовском замке, петербургской городской тюрьме, содержался Мишкин земляк, осужденный за грабежи, некий Пашка Канонир. Ранее они вместе работали на бойнях на скотопригонном дворе и сделались приятелями. Мишка получал от Пашки из тюрьмы весточки и пересылал туда деньги. Возможно, для Лыкова здесь открывался способ разыскать колбасника. Это было все, что удалось выяснить на Кирочной. Закончив с гостиницей, Алексей поехал в военное министерство. В управлении кадренного состава его ждал неприятный сюрприз. Формуляра отставного офицера Рупейта Дубяга в архиве не обнаружилось. Разумеется, человек с такой фамилией не значилось и в городской адресной экспедиции. Благово оказался прав. таинственная парочка или уехала из столицы, или легла на дно. Поразмыслив, Алексей отправился в сыскное. Не заходя к Виноградову, он навестил хорошо ему знакомого старшего делопроизводителя отделения, коллежского асессора Шереметьевского. Услышав о Пашке канонире, тот молча порылся в картотеке и протянул коллеге тонкую серую папочку. «Тут все, что есть у нас на этого растягая. Сколь помнится, действительно сейчас сидит. Возможно, что и в литовском. Личность вполне заурядная». В деле оказался фотографический портрет грабителя. Угрюмое, туповатое лицо, шея, как у быка. Звали канонира Павел Тимофеев Мишаркин. Крестьянин, села Паим. Отслужил срочную службу в артиллерийской бригаде, отсюда и прозвище. Работал башколомом на скотопригонном дворе, затем в колбасном заведении Каныгина там же, на Забалканском проспекте. В 82-м попался на грабеже, обобрал торгового человека на углу Обводного и Предтеченской. Оглушенная жертва лежала в канаве, и Пашка-канонир уже убегал, когда на его беду в улицу свернули два казака-атаманца. Атаманцы — казаки лейб-гвардии Атаманского, его императорского высочества-наследника, цесаревича полка. Увидев картину, лихие гвардейцы взяли налетчика в кулаки и доставили его в часть. Пашка получил 3,5 года исправительных работ, которые отбывал теперь в Литовском замке. Каких-либо упоминаний о его сообщниках в деле не имелось. Делать нечего, Лыков отправился в Литовский замок. На пересечении Мойки и Крюкова канала вот уже почти 100 лет располагается странной формы угрюмое строение. Оно представляет собой пятиугольник неправильной конфигурации с 7 круглыми башнями. Над главным фронтоном 2 ангела держат крест. Фигура эта отмечена в арестантских песнях. В замке квартировали ранее кавалергардский полк и гвардейский экипаж. Но название он получил по 3-му своему обитателю — литовскому мушкетерскому полку. В 1824 году солдаты из него были выведены, и литовский замок перестроили под городскую тюрьму. Сейчас в ней 103 камеры, разбитые на 10 изолированных отделений. Татебное, бродяжье, воровское, благородное и прочие. Помещаются в них чуть более 800 человек. Лыкову надо было именно в Татебное, куда сажали за тяжкие преступления. Подойдя к воротам, Лыков снял фуражку и перекрестился на образ, вделанный в башню. Икона изображала спасителя в темнице, закованном в кандалы, и поэтому почиталась обитателями замка. Под образом, приделанные к стене цепочками, стояли на полках 3 железных кружки, и была надпись «Для арестантов Христа ради». Бросив в каждую по пятаку, титулярный советник предъявил подворотному полицейский билет, подворотной должность тюремной стражи, часовой приворотах, и вошел внутрь. Огромный двор тюрьмы почти весь в летнее время засаживался огородом, разбитым на отдельные палисадники. Сейчас по расчищенным от снега дорожкам кое-где прохаживались, а кое-где трудились арестанты. В самом центре двора, словно сторожевая вышка, стояла голубятня. Возле стены 4 в серых бушлатах с синими воротниками пилили дрова. Лыков знал, что этот цвет присвоен воровскому отделению. Нужно ему... Татебная носила черный воротник. Не мешкая, сыщик прошел в угловую башню, стоящую на пересечении реки и канала. Там помещалась канцелярия смотрителя. И скоро уже сидел в просторном его кабинете. Майор Тезавров, смотритель литовского замка, хорошо знал Лыкова. Тот частенько привозил ему важных клиентов в последственное отделение. Крупных преступников, с поимкой которых не справлялись местные полицейские силы, поручали арестовывать специальному летучему отряду. Он состоял из чинов столичного градоначальства и департамента полиции, примерно поровну из тех и других. Нижегородская и Ирбитская ярмарки, курорты Пятигорска в разгар сезона и Ялты перед приездом царской семьи шерстились этим отрядом ежегодно. Лыков состоял в нем помощником начальника. «Что, Алексей Николаевич, решили нам опять черного народцу подбросить?» — хихикнул майор, вставая при виде гостя. — Есть места, есть. Крепка тюрьма, черт ее хвалил, — в тон ему ответил Лыков. А насчет народца, так сейчас никого нет. А вот в апреле привезу целый вагон отборных. В Москву собираюсь, там коронация готовится. Тезауров сразу посерьезнел. Когда? С 9 по 18 мая. Придется накануне почистить первопрестольную. Мелкий сброд разгоним, а посерьезнее людишек сюда доставим. Частью к вам, частью в ДПЗ на Шпалерную. Понял? Подготовимся. Только уж, пожалуйста, не свыше 50 голов, больше не вместим. А нынче за кем пожаловали? У вас в Татибном отделении сидит Пашка Мишаркин по кличке Канонир. Есть такой сукин сын. Наседка в его камере имеется? У нас это отлажено. В каждой камере, конечно, нет, врать не буду. Но во всех отделениях держим по 2-3 человека. А что требуется? У Пашки дружок есть, одного с ним села. Зовут Мишка Самотейкин. Вместе на колбасной машине работали. Вот его я и ищу. Нужны любые сведения об этом Самотейкине. А еще хорошо бы получить записку от канонира к Мишке с рекомендациями. Прими, мол, подателя сей бумаги, справный малый, помоги, чем можешь. Сварганите? Майор задумался. Да он хоть грамотный, чтоб записки писать. В формуляре сыскного отделения сказано: читает и пишет бойко. Хм, у нас в Татибном сидит такой Сафроний Кочетков, кличка Князь Масольский. Тощий, как масол, потому и кличка. Давний мой осведомитель. Среди уголовных некоторая величина и пользуется известным уважением. Эх, и хитрая шельма, ей-бо, прямо хоть в сенат сажай вместо литовского замка. Сафроний этого Пашку в нужное русло, пожалуй, что подведет. Тот ведь на бой не работал. Точно так. Князь через 4 дня выходит на поруки. Скажет, что желает к ремеслу пристроиться. Попросит письмо, а? Подозрительно получится. На живую нитку сшито. Пашка Канонир чай не такой дурак. Пашка дурак, и как раз такой, как надо. Супротив Кочеткова он что ребенок. Сафроний уговорит его на любое дело. Да и не только его. А вот поверит ли сельчанин? В самом факте таковых писем ничего подозрительного нет. Каждый, кто выходит на свободу, несет на себе целый ворох разных записок, посланий. Мы же, кого выпускаем, не обыскиваем. Там почта уж отлажена. Но Лыков все еще сомневался. — Давайте так поступим, Алексей Николаевич, — предложил смотритель. — Я князя Масольского вызову сейчас к себе и предложу решить вашу задачку. А вы посидите в соседней комнате с открытой дверью. Пожелаете что уточнить, стукните или кашляните. Я выйду. Пусть он сам скажет, что сможет, а чего не сможет. Глядишь, и договоримся. На то мы порешили. Лыков засел в спальне майора, оставив дверь в кабинет приоткрытой. Через 10 минут послышались шаги, а затем сиплый голос, довольно самоуверенный. — Срочно чего, ваше высокоблагородие? Не вдугорять ежели? — Здорово, Сафроний. Ты Пашку Канонира знаешь? — Близкий знакомец. — Что за человек? Громила, как громила. По бороде апостол, а по зубам собака. В голове, правда, реденько засеяно, но здоров лихаим, что медведь. Ежели захочет решетку из окна выломать, выломает чертушка. Колбасники все такие. Вот-вот. Не поминал ли Пашка в разговорах своего земляка, тоже колбасника? Это Мишку Самотейкина, даже частенько. При этих словах Лыков аж привстал со стула и начал слушиваться с особым вниманием. Лучший его дружок. Оба из Поима, Сердобского уезда. Есть там такое местечко, что не приведи Господь. Пашка говорит, Мишка этот по силе намного его превосходит. И что... Могутнее его он человека не встречал, а по характеру души настоящий гайменник. Гайменник-убийца. Со всем прибором сатана, Мишка, то есть, вот. Еще чего он рассказывал? Мне этого хорошего человека найти надо. Как его искать? Баба у Мишки есть, квартира, на чье имя паспорт. Все может пригодиться. Этак-то надо подумать. Насчет Пашкиной бабы скажу, что она есть. Зовут Соломонидой. Служит под няней где-то на песках. Про Мишкину разговору не было. И спросить сейчас будет мне неловко. С чего это вдруг? Ну да, тут грубо нельзя. Еще что вспомни. Хозяин есть у Самотейкина, бывший офицер. Фамилия какая-то замысловатая, из двух кусков скроена, язык сломаешь. Не помню фамилия. Лихой дядя. Такие дела выворачивает, что и нашему брату впору поучиться. Вот, например, у Нарвской заставы они с копца вскрели, что судную кассу подпольную держал. Офицер тот пришел к скопцу, будто бы вещь в заклад отдать, а как расписку писать, вынул билет сыскного агента. Понятых велел впустить. Первым дворник ихний был понятым, а вторым Мишка. Ну и учинили реквизицию. Скопец даже жалобу в полицию не стал писать, так напугался. Опять же, кто станет ссориться с агентом? Как зачнет ходить через день? Откупиться — первое дело. — Ловко, — похвалил майор. — Много взяли? — 14 больших выгребли. — Большая тысяча. — Эхма! — крякнул Тизавров. — Но вы мазурики даете. Это ж годовое жалование градоначальника. Ладно, дальше вспоминай. — А вот что еще сейчас на ум пришло, ваше высокоблагородие. Последний раз Пашка встречался с Мишкой в Кекинских домах. — Это которые в гавани? — Те самые. И у Мишки была там постоянная квартира. — Вот это молодец! Хорошо вспомнил. — Так, даю тебе урок, урок-задание. Увидь нынче же Пашку и скажи ему, на поруки тебя выпускают не через 4 дня, а уже завтра поутру. Это неправда. Оставшиеся дни посидишь в секретной во флигеле. Но скажешь так, а у Пашки попросишь письмо. Точно он грамотный? Сам удивляюсь, зная его дыролобие, но читает и даже пишет. На военной службе выучился. Ага, попросишь у него письмо к Мишке. Приюти, мол, подателя сего, и пристрой к ремеслу. Так, слово в слово, и скажи. Имен в записке, чтобы не было никаких. Князь Масольский долго молчал, потом глухо пробормотал. — А как же я потом оправдаюсь? — Отчего? — Я же не дурак, ваше высокоблагородие. Понимаю, для чего такие рапорты пишутся. Я вам 100 лет верой и правдой, а вы меня под ножи хотите подвести. Не по-божески это, ваше высокоблагородие. Не по-честному. Да что с тобой случится? Про письмо все через день забудут. А не забудут. Сыскное к Мишке демона подошлет с моей бумагой, заберет его и начнет следствие. А Мишка сразу у канонира запросит. Чего это ему сыщика по письму подослал? У уголовных почта между тюрьмами работает исправней вашего почтамта. Мое имя-то сразу и всплывет. Сколько я после этого проживу? Не будет на то моего согласия. Не берите грех на душу, господин майор. Я вам живой много больше пользы принесу. Лыков стукнул при этих словах в стену. Тизавров зашел к нему, титулярный советник шепнул на ухо смотрителю несколько фраз. Тот вернулся в кабинет и сказал жестко. — Тебя, Кочетков, никто не спрашивает. даешь ли ты свое согласие. Плевал я на твое согласие. Чтобы сегодня же выдал мне нужное письмо. Иначе тебе секир башка будет. Мишка Самотейкин в такое дерьмо вляпался, что ему, когда изловит, 20 лет никому писать не доведется. И в общей камере ему не сидеть. И на каторгу с партии не идти. В политику его затянул тот офицер. И светит твоему Мишке теперь одиночный номер в Петропавловской крепости, пока он там не издохнет. Дело о нем расследуется по высочайшему повелению. Чуешь, чем пахнет? Ежели я нужную писульку не представлю, быть мне смотрителем в Верхоянской тюрьме. Ну а ежели ты не справишь, тебя, дурака, в такое место закатают, что его и на глобусе-то еще не нарисовали. Понял, Фитюн? Встал и пошел вон, и чтоб без письма не возвращался. Вечером Лыков заехал на квартиру смотрителя, и тот вручил ему узкую полоску серой бумаги. На ней корявым почерком без знаков препинания было написано: «Товарищ Мишка, пишет тебе твой товарищ Пашка. Прими этого человека, верный человек со мной обок сидел, честно обогрей его и приспособь к ремеслу.